занимаются диверсионной работой. Пущены под откос 11 воинских эшелонов. Уничтожено 5 грузовых, 11 легковых машин. Убито 1485 солдат и офицеров, ранено 327 офицеров, в том числе генерал и подполковник. Непрерывные бои с врагом поставили группу в тяжелое положение. 10 февраля 1943 Лео радировал: «Ежедневные бои не позволяют дать координаты. Макс ранен, Тарас ранен, есть обморожение». Последней каплей стало тяжелое отравление во время голодания из рапорта майора медслужбы. 5 марта 1943 года группу вывезли на самолете в Москву. После выздоровления Федора Кравченко назначили командиром партизанского отряда имени Богуна в соединении у Федорова, с которым он уже был знаком по предыдущим боям. Служебные характеристики о Кравченко писали: по заданию Главного разведывательного управления создавал и возглавлял разведывательно-диверсионные отряды, действовавшие в тылу немецко-фашистских войск. В результате проведенных диверсионных актов было пущено под откос более 50 воинских эшелонов с живой силой и боевой техникой противника. В наиболее сложных диверсионных операциях принимал личное участие и проявил себя как смелый и решительный командир. Добываемое его отрядом разведсведения о немецких войсках, сосредоточенных на левобережной Украине, на Гомельском и Коростинском направлениях, способствовали успешному проведению нашими войсками операций по успешному выходу на рубеж Днепра. 3 мая 1945 года Федору Иосифовичу Кравченко было присвоено звание Героя Советского Союза. А уже 4 мая Кравченко снова за границей, теперь во Франции. По документам он числится испанцем, теперь его зовут Антонио Мартинес Серрано. В то время ГРУ не имело в Испании никого. Впрочем, и Федор не должен был вступать на испанскую землю, ему предстояло легализоваться во Франции, в Тулузе и оттуда создавать в Испании агентурную сеть. Тулуза была выбрана не просто так. Там находился штаб соединения испанских партизан, и там была Долорес Ибарури, знавшая Федора еще по гражданской войне. Его назначили заместителем начальника штаба соединения, который назывался «Торговое общество Фернандес Виладор». Оставаясь во Франции, Кравченко сумел создать разведгруппы в Мадриде, Валенсии и Барселоне. За 4 года его резидентура добыла около 360 важных документов, а сам резидент заслужил еще один орден Красного Знамени. В 1949 году он сам попросился в Москву для лечения. Ему сделали операцию, и неукротимый Кравченко тут же начал готовиться к новой загранкомандировке. Однако здоровье больше не позволило ему покидать страну, и в 1951 году он вышел в отставку в звании майора. На родине Федор Иосифович встретил Тамару Махарадзе, которая стала его третьей и последней женой. С ней он жил до самой смерти, последовавшей в 1988 году. Военную работу он сменил на общественную. Ряд лет был вице-президентом общества СССР «Уругвай». За общественную деятельность на этом посту Кравченко награжден орденом Октябрьской революции. Всего же он заслужил за свою жизнь золотую звезду героя, 2 ордена Ленина, 2 ордена Красного Знамени, 2 ордена Отечественной войны первой степени, орден Красной Звезды, несколько медалей. Алексей Павлович Коробицын После войны работал на кафедре испанского языка Военного института иностранных языков.